Глава восьмая. «Неужели приехали, Игнат Михайлович?» Голос у Иннокентия Платоновича дрогнул. То ли от облегчения, то ли от тревоги. Такой же лихорадочный, как алые болезненные пятна на его впалых щеках. В зарешеченное окно теплушки вплывал летний зной, влажный, тяжелый. Тишина висела в воздухе. Настоящая, таежная тишина. Даже лай собак и крики конвоиров не заглушали ее. «Похоже». Игнат почувствовал, как и у него что-то дрогнуло в сердце, хотя за полтора года следствия и этапа он почти отвык от сложных душевных движений, которые для Иннокентия Платоновича, несмотря ни на что, остались естественными, как дыхание. Они с Иннокентием были арестованы в одну ночь и попали той ночью в одну камеру. Конечно, они проходили по разным делам, иначе было бы невозможно не только совместное заключение, но даже случайная встреча в коридоре. За этим на Лубянке следили строго. Да и не только на Лубянке, наверное. Проведя год в тюрьме, Игнат поймал себя на мысли, что вся страна представляется ему чередой одинаковых тюрем с одинаковыми коридорами и одинаковыми в своей фантасмагоричности порядками. Когда он попал с Иннокентием на один этап, то обрадовался этому, хотя внешне никак своей радости не выдал. Даже не из-за обычной своей сдержанности, а лишь потому, что для выражения каких бы то ни было чувств у него просто не осталось сил. Но Иннокентий был наилучшим спутником, какого можно было желать. Если вообще можно было желать каких-нибудь спутников в том пути, который ему тогда предстоял. И вот этот путь был, похоже, окончен. Дверь теплушки с лязгом отъехала в сторону. «Выходи!» — гаркнул конвоир. Дальше все было так же, как на всех предыдущих остановках, когда меняли паровоз или состав, или почему-то даже направление пути. Этап, начавшийся в феврале, растянулся на всю весну и начало лета. Игнат находил этому только одно объяснение, что их всем огромным этапам просто не знают, куда девать. Как будто бы жерло, жадно глотающее людей, насытилось наконец и даже присытилось. Объяснение было бредовое. Но в последние полтора года вся его жизнь напоминала бред. И нынешний бред был ничем не удивительнее прежнего. Зэки высыпались из вагонов и привычно сели на корточки. Состав был так длинен, что конца его не было видно. И, казалось, не весь он еще доехал до этого, обычно, наверное, глухого, а теперь ставшего шумным полустанка. Зэки ждали, когда их пересчитают, возможно, не один раз. Конвоиры вообще были тщательны в счете, а поскольку он давался им с трудом, одного взгляда на их лица, отмеченные, как говорил Иннокентий, неизгладимой печатью вырождения, было достаточно, чтобы понять, почему. Так вот, поскольку счет давался им с трудом, в дороге они пересчитывали зэков по несколько раз подряд. В этих изнуряющих повторах было что-то исступленное. Особенно один пересчет врубился в память унижением и страшной бессмысленностью. Это было в феврале, на подъезде к Уралу. Посередине вагона топилась маленькая чугунная печка, но она почти не давала тепла, и мороз в вагоне стоял едва ли не такой же, как на улице. Жить... То есть, конечно, не жить, а поддерживать убогое существование можно было только на верхних нарах, где изгрузились все 40 зэков. В том, что их именно 40, и в дороге никто не убежал, начальство решило убедиться, когда поезд остановился в глухом станционном тупике Свердловска. Уже потом выяснилось, что заключенных приказано было доставить в Свердловскую пересыльную тюрьму. Тогда же на станции цель эта была еще никому не ясна. Зэков просто согнали на правую сторону нар, а потом по команде заставили переползать на левую сторону по доске, перекинутой над проходом. Вид заросших бородами и грязью истощенных мужчин, ползущих на четвереньках по доске под выкрики конвоиров, был таким жутким, что Игнат не надеялся забыть это в своей жизни никогда. Впрочем, неясно было, сколько ее осталось. Жизни. И вот теперь... Когда они, наконец, построились в колонны и куда-то двинулись, Иннокентий начал задыхаться уже через 5 минут. «Я должен был гимнастику в пути, с трудом под каждый шаг выговаривал он, ведь знал, что когда-нибудь приедем, но я думал, что, возможно, не доживу». Последнюю фразу он произнес извиняющимся тоном. Ему было неловко от того, что он все-таки дожил. И теперь вот его незаметно поддерживают, почти на себе тащат. Едва ли правда Игнат делал это действительно незаметно. Просто конвоирам было сейчас не до того, чтобы наводить настоящий порядок в колонне. Конвоиры были те же, что сопровождали этап всю дорогу. Они торопились доставить зэков в лагерь, а там пусть другие их порядку учат. «Ничего», — сказал Игнат. Иннокентий запинался и спотыкался уже так часто, что он попросту взвалил его себе на плечо, плюнув на возможное недовольство конвоиров. «Дойдем. Комаров перетерпите только. А гимнастика все равно бы не помогла. Влажно, жара». Он говорил отрывисто, чтобы не открывать рот надолго. Комары тучами стояли над колонной, облепляли тела, облитые потом, лезли в глаза, в нос, в рот. Да, в Сибири летом бывает особенно очевиден континентальный климат, прохрипел Иннокентий. «Извините, Игнат Михайлович, я помолчу. И комары, и чтобы силы не терять». Игнат чуть не улыбнулся. Иннокентий полагал неловким свое молчание. Он знал, что Игнат находит какое-то облегчение в общении с ним, а потому считал для себя не только удовольствием, но и долгом развлекать товарища разговорами. Болезнь так истончила Иннокентия, что Игнату даже и не тяжело было тащить его на себе. Скорее всего, это был туберкулез, хотя кровохарканья не было, может, просто затяжной бронхит. Может, выздоровеет еще. Но да никто из них не загадывал на будущее, недалекое, ни даже близкое. Когда за деревьями выросли лагерные вышки, Иннокентий был уже почти без сознания. Вяло растерев по лицу кроваво-серую кашу из комаров, он мутно взглянул на панораму, которая открылась, как только колонна вышла на огромную, вырубленную в тайге поляну, обнесенную колючей проволокой. Ее даже и поляной нельзя было назвать. Это был целый город, застроенный бараками. Или, по крайней мере, большое село. «Только церкви не хватает», — усмехнулся про себя Игнат. Его-то порог выносливости был несравнимо выше, чем у Иннокентия, потому и сил у него хватило даже на усмешку. «Было бы хорошо, если бы мы попали в один барак», — чуть слышно просипел Иннокентий. Все-таки за полтора года он не приобрел никаких зэковских привычек, не усвоил никаких суеверий. Ну разве такое произносят вслух? Но, как ни странно, он не отпугнул удачу. Они с Игнатом в самом деле оказались в одном бараке и даже рядом на нарах. «Нам повезло с местами», — по-детски восхитился Иннокентий. Хотя вряд ли их места можно было считать везением. Они были во втором ярусе, где зной усиливался поднимающимися вверх испарениями десятков немытых тел. Впрочем, Игнат уже знал, что Иннокентий таких вещей не замечает. Он не то чтобы опускался в тех условиях, которые были рассчитаны на то, чтобы люди теряли человеческий облик, он просто не замечал физической составляющей этих условий. Та тонкая, сложная жизнь, которая была присуща его духу, и которой весь он жил настолько полно, что искренне полагал ее единственной формой человеческой жизни, вырывалась из любых внешних условий. Игнату казалось, что именно эта тонкая жизнь рвется из худого Иннокентьева тела вместе с каждым приступом кашля. Он старался об этом не думать. Пока новичков вели через тайгу, пока распределяли по баракам, наступил вечер. «Легайте уже», — недовольно сказал зэк, место которого было прямо под Игнатом и Иннокентием. «Порхаетесь, порхаетесь, все одно подохнете». Он был похож на конвоира, этот зэк, только на давно не кормленного конвоира. Вряд ли он был из блатных, иначе разговаривал бы с политическими по-другому, да и жил бы в другом углу барака. Может, сел за случайную кражу. А может, сосед по коммуналке хотел получить его комнату больше, чем того же хотел он сам, и написал на него донос быстрее, чем сам он успел подсуетиться на тот же счет. «Почему вы так думаете?» Иннокентий свесил голову вниз и задал этот вопрос прежде, чем Игнат успел его остановить. Оказавшись в бараке, он немного отдышался, пришел в себя, и в нем проснулся всегдашний интерес к людям и мнениям. Сосед снизу презрительно оглядел Иннокентия. «А ты чего думал? Тебя сюда на гульки пригнали? Тайгу валить, покудова сам не свалишься». Игнат увидел, как сразу помрачнело лицо Иннокентия. Даже не помрачнело, а подернулось нездешней тенью. Когда такая вот тень набегала на его лицо, у Игната внутри возникало то же самое чувство, как когда Иннокентий выкашливал из себя жизнь. «Заткнись», — тоже свесив голову вниз, сказал он, «чтобы я тебя больше не слышал». Он с первого взгляда понял шестерочную природу обитателя нижних нар и, как выяснилось, не ошибся. Тот заткнулся сразу же от одного Игнатова голоса. Правда, и голос был не из ласковых. «Ложитесь, Иннокентий Платонович», — сказал Игнат. «И правда, отдохнуть надо». Ему не казалось странным, что Иннокентий называет его по имени-отчеству. После долгих месяцев, проведенных бок о бок в таких условиях, которые не располагали к церемониям. В поморской деревне, где он вырос, назвать взрослого мужчину без отчества считалось не то что неуважением, а даже оскорблением. Так что, попав в Москву, Игнат воспринял городской этикет естественно и также естественно воспринимал его правила в любых условиях. И сам называл Иннокентия по отчеству, тем более, что оно было простое, какое-то ласковое, и выговаривалось само собою. Иннокентий уснул сразу. Вся его природа, вот эта нездешняя, была такова, что он легко переходил к той нездешней же жизни, которой был сон. Игнат бессонно смотрел на темные балки потолка, и сна ни в одном глазу у него не было. Он этому не удивлялся. Знал, что сон от усталости сваливает его только в том случае, если усталость имеет живое, осмысленное происхождение. В ранней юности, когда ходил со взрослыми мужиками, весельщиком на карбасе, промышлять белуху, он засыпал, как убитый, едва коснувшись головой любой твердой поверхности. И когда работал в Москве на стройке, тоже засыпал сразу. Конечно, та работа была вынужденной, нелюбимой, ее не сравнить было с промыслом рыбы в Белом море. Но все-таки и она, стоило только начать, постепенно захватывала, приобретала тот смысл, который не зависит даже от цели труда, а заложен в самой его глубокой правильной сути. И потому он уставал на стройке тоже и засыпал тоже мгновенно. А теперь он устал не от работы. Он уже потерял счет времени, в течение которого уставал не от работы, а от ночных допросов, побоев, голода, жажды, тупых, бессмысленных действий, которым свелась лишенная чувств и мыслей жизнь. Если бы не Иннокентий с его нездешней душой, Игнату вообще пришлось бы плохо. Иннокентий научил его цепляться сознанием за каждую примету другой, не связанной с ежедневной безнадежностью жизни. То есть он ничему Игната не учил, конечно, он просто жил рядом так, как только и мог жить. И этого оказалось достаточно. Игнат был потрясен этим еще в то утро, когда Иннокентия втолкнули в камеру после 3 суток допроса. И едва придя в себя, он сказал: «Надеюсь, я не назвал никаких фамилий. Я же не мог оклеветать людей». И замолчал на сутки, видимо, пытаясь вспомнить, так ли это, и мучаясь сомнениями. А после следующего допроса, длившегося уже 4 суток, выговорил, почти неслышно, но с радостью в голосе. «Действительно, не назвал, ведь на этот раз они спрашивали меня о том же самом, и протокол с прошлого раза оказался не подписан. Это прекрасно». И Игнат понял, что так оно и есть, не назвал. Даже не потому понял, что сам тоже не подписывал никаких их блядских протоколов, а потому что выговорить слово «прекрасно», лежа почти без жизни, на холодном каменном полу, мог только особенный человек, каким и являлся Иннокентий Платонович Лебедев, по специальности ботаник. Иннокентий закашлялся и кашлял долго, надрывно, но все-таки не проснулся. Кашель стал таким привычным для него, что уже не будил. Скосив глаза, он давно уже научился видеть почти в полной темноте. Игнат понял, что сон Иннокентия глубок и безмятежен, будто он спит и не в душном бараке. Может, ему снится лестница Ламарка, которую, как он однажды сказал, можно считать эволюционным аналогом лестницы Иакова. И тут же объяснил Игнату, что такое лестница Иакова, та, по которой Иаков поднимался к ангелам, то ли во сне, то ли в каком-то другом состоянии. Игнат, конечно, читал Библию в детстве, он ходил в церковно-приходскую школу, да и мать, как все у них в колледжме, была богомольна. Но мало что с той поры помнил, а потом, когда Библию читала Ксения, он отшатывался от этого, как отшатывался от всего, что отделяло от него Ксену, уводило и, наконец, увело совсем. Воспоминание о жене коснулось его осторожно, почти неощутимо, так как сама она касалась когда-то его щеки рукой. Тогда он чувствовал ее прикосновение даже во сне, но и тогда уже поражался тому, что чувствует его как-то неосязаемо, будто это и не прикосновение женской руки, а лишь мысль или взгляд, или даже одно только неясное стремление коснуться его щеки рукою. Может, сейчас как раз и надо было думать о таких вот неосязаемых стремлениях, взглядах, касаниях, из которых сплошь состояла его жена. В них не было того жара, который так тревожен для тела, и поэтому для его тела в нынешнем состоянии, измученным, бесцельно напряженным, спокойные мысли были бы благодатны. Но Игнат думал совсем о других прикосновениях и взглядах. От них весь он загорался еще тогда, когда они были хотя и краткой, но реальностью. И даже теперь все его тело отозвалось на одно лишь воспоминание о них сразу и с такой неожиданной силой, что у него потемнело в глазах, хотя в бараке и так уже было темно, хоть глаз выколи. «Ты хоть живая, а?» — с тоской спросил Игнат. «Может, помереть мне, чтобы до тебя дойти? Или рано? Живая ты?» Она молчала. Она вообще ни разу не сказала ему ни слова. Это казалось ему странным, и не потому, что он был мистиком. Какое? Он считал мистику порождением праздного ума, и люди, которые были ею увлечены, вызывали у него лишь снисходительную брезгливость. Но его связь с Эстер, вся державшаяся на таком желании телесности, которого он иной раз даже стыдился, была слишком сильна, чтобы быть молчаливой. В конце концов, что такое слова? Не до конца материализовавшиеся мысли. И если его мысли об Эстер материализуются настолько, что он видит ее яснее, чем наяву, и отзывается на это всем телом, будто подросток, то почему бы ей не сказать ему, где она и что с ней? Он, право, не удивился бы, если бы она сказала. Но она молчала. Ни слова за 2 года, что они не виделись. Он вспомнил их встречу 2 года назад и заскрипел зубами, едва сдержав почти животное мычание. Все-таки простая мужицкая его природа была слишком сильна. Вот Иннокентий думает, наверное, об ангелах, порхающих по лестнице эволюции, и спит себе безмятежным сном. А он думает о женщине, которая вся огонь, и не то что заснуть, тело свое успокоить не может. Игнат перевернулся на живот. Может, полегче станет. Тайгу пойдешь валить, сразу полегчает, злясь на себя, подумал он. Сколько из тебя дурь выбивают, все никак не выбьют. Но это, положим, было глупостью. Можно подумать, его сменявшие друг друга следователи были озабочены тем, чтобы он перестал думать об Эстер. Они даже не знали о ее существовании, и слава богу. Их интересовала эмигрантская организация, которую он якобы сколотил во время командировок за рубеж. И все выбивания из него дури, которым они занимались с завидным упорством целый год, было направлено как раз на то, чтобы он сообщил им состав и цели этой мифической организации. Сначала эти обвинения казались Игнату такими дикими, что он захлебывался от бессильной ярости, а потом возмущаться перестал. В конце концов, обвинения не абсурднее других. Вон еще одного инженера, его соседа по камере на Лубянке, обвиняли в том, что он, пользуясь полученными в дореволюционных университетах знаниями, составил проект туннеля, по которому враги народа собирались проникнуть из смоленских лесов в Кремль и убить товарища Сталина. А тихий математик из Липецкой школы был объявлен агентом трех разведок – английской, немецкой и французской. Он знал все три эти языка. И какие же еще выводы можно было из этого сделать? Зачем знать три языка провинциальному математику? Так что обвинения, предъявленные Игнату, выглядели не такими уж и бессмысленными. За границей он в самом деле бывал, в Чехии, во Франции, в Норвегии. А в Германии даже жил целый год, когда учился в Берлинской высшей технической школе. Правда, фашисты считались друзьями, поэтому злодейскую организацию он, согласно обвинениям, сколотил не в Берлине. Он-то фашистов друзьями как раз не считал, потому что за год все про них понял. Он знал, что с ними придется воевать, и, вероятно, очень скоро. Но объяснять это следователям, конечно, не стал. Не то, может, не 10 лет получил бы по 58-й статье, а пулю. Стоило Игнату вспомнить обо всем этом, о следователях, о злодейской организации, как на него сразу навалилось что-то вязкое, тусклое, однообразное. Сейчас это было даже хорошо, потому что, возможно, помогло бы наконец уснуть. А уснуть следовало. Вряд ли им дадут хотя бы завтрашний день на то, чтобы прийти в себя после этапа и набраться сил перед работой. Похоже, сосед снизу был прав. Их пригнали сюда только для того, чтобы валить тайгу. И будут держать здесь до того часа, когда они свалятся в этой тайге замертво. И особо отдалять этот час здешнее начальство не собирается. Значит, его надо отдалить самому. Игната зло брало, когда он думал, что сдохнет здесь, как тягловая скотина, без всякого смысла. Значит, он должен беречь силы. Может, со временем какой-нибудь смысл в его жизни все-таки прорежется. Через минуту он провалился в сон, тяжелый, глухой, без лестниц и ангелов, и без Эстер.